Господа, нет нужды говорить вам о неизбежном исходе подобного сговора пороков, опирающегося на преступление, взлелеянного на обмане и вылившегося в убийство. Каждый из двух соучастников понимал, что во власти другого навлечь на него карающую руку закона, несущего справедливое воздаяние. Тельма Бентон первой решила принять меры. В 6 часов она закрыла за собой двери дома и отправилась на свидание с дружком. Нас не интересует, что она ему сказала. Нас интересует только то, что произошло. И прошу иметь в виду, я не выдвигаю никаких обвинений против Тельмы Бентон и ее сообщника, но лишь обрисовываю вам возможный ход событий, как разумную гипотезу, дающую объяснение уликам. Тельма Бентон и ее сообщник возвращаются в дом. Они входят, открыв дверь ключом так называемой экономки. Чувствуя свою вину, парочка, крадучись, приближается к еще живой жертве, словно это не человек, а дикий зверь. Но чуткий слух пса ловит звук шагов. Собака понимает, к чему идет дело. Встревоженный лаем Клинтон Форбс выходит из ванной. Он видит свою экономку и обращается к ней, вытирая с лица мыльную пену. Но тут он замечает того, кто с нею, и понимает, что им нужно. Охваченный ужасом, он кидается в ванную и спускает собаку с цепи. Собака прыгает на мужчину, тот стреляет. Пес мертвым валится на пол. Форбс борется с женщиной. Раздаются еще 2 выстрела в упор. И все. Тишина. Перри Мейстон разом умолк. Он посмотрел на присяжных долгим серьезным взглядом. Тихим голосом еле слышно произнес. «Все, господа». Повернулся и пошел на место. Клод Драм неуверенно поглядел на присяжных, на судью, на враждебные лица публики в зале, пожал плечами и сказал: «Возражений не будет». Глава 22. Через 2 с лишним часа после того, как присяжные вынесли решение, Перри Мейсон вошел в свою контору. Давно стемнело, но Делла Стрит дожидалась его с сияющими глазами. Поль Дрейк тоже находился в конторе, стоял в ленивой позе, опершись о край письменного стола, с безмятежным выражением на смешливом лице. Из уголка его губ свисала сигарета. Перри Мейсон привел с собой на поводке полицейскую овчарку. Делла и Дрейк уставились сперва на собаку, потом на Мейсона. «Честное слово», — заметил Поль Дрейк, — «у тебя и вправду талант к драматизму и театральности. Не успел добиться оправдания с помощью пса, как собираешься завести полицейскую овчарку и с ней разгуливать, чтобы всем напоминать о своей потрясающей победе». «Не обязательно», — возразил Перри Мейсон. «Дайте-ка я посажу пса в стенной шкаф. Он возбужден. Я думаю, ему лучше там посидеть». Он отвел собаку к себе в кабинет, отстегнул поводок, устроил ее на полу шкафа, успокоил, промурлыкав что-то тихим голосом, и прикрыл дверцу, однако запирать не стал. Затем повернулся, обменялся рукопожатием с Полем Дрейком, и тут Делла Стрит повисла у него на шее, крепко обняла и закружила в исступленном восторге. «Ох!» — воскликнула она. «Это было так здорово! Я прочитала в газете вашу защитную речь. Экстренный выпуск дословно приводит все ваши доводы. Это было просто изумительно!» «Газеты», — добавил Поль Дрейк, — «именуют тебя мастером судебной драмы». «Просто счастливый случай», — скромно заметил Мейсон. «Так я тебе и поверил», — возразил Поль Дрейк. «У тебя все было тщательно просчитано. Ты мог играть на нескольких струнах. Если б понадобилось, ты мог доказать, используя показания повара-китайца, что собака и вправду выла. Если понадобилось, ты посадил бы Мэй Сибли в свидетельское кресло и обратил весь процесс в фарс.